Глава 18. Княжна. Рискуя показаться смешным, я бы сказал, что великое чувство любви сопровождает истинного революционера. Невозможно представить себе революционера, у которого нет этого чувства. Страсть нужна для каждого великого дела, а революция требует большой страсти и смелости. Че Гевара. После совещания ничего не хотелось делать, вот совсем. Захотелось пива. Непременно крафтового, чтобы было темное, как вода в стоялом омуте, и горькое, как жизнь пенсионера. В общем, идите вы все на Монблан, что в Швейцарии. В крыле Мариинского дворца, где размещалось Министерство юстиции и куда переместилось Министерство внутренних дел, царила жесткая движуха. Носились присяжные поверенные, сидели многочисленные посетители. Те, что поскромнее, сидели с постными и жалобными лицами, что понаглее, возмущенно скандалили. Присяжные поверенные и секретари быстро записывали жалобы, разговаривали со скромными и слушали наглых, обещая скорейшее рассмотрение их дел и претензий. Алекс быстро прошел мимо кодлы посетителей, клубящейся вокруг столов юридической консультации, не собираясь ни с кем из них общаться. Совершая обходной маневр, он не смог учесть подводных камней. А они были. Уже возле стола его личного секретаря и ревизионного порученца Сомова он и наткнулся на один из этих камней. «Господин Керенский!» — прозвучал внезапный возглас. Керенский уже взялся за ручку двери и оказался застигнут врасплох этим обращением. Отвечать не хотелось. Хотелось послать и закрыть дверь с обратной стороны. Мозг требовал отдыха, а не выслушивания жалобы очередного посетителя на мародерство или насилие. Но голос был женским и удивительно мелодичным, а в приемной он, входя, не заметил никого, кроме Сомова. Правда, тот смотрел куда-то в сторону, туда, куда Керенский даже не бросил взгляда. Держась за ручку двери, Алекс боролся с любопытством и усталостью, не желая поворачиваться к посетительнице. Дамочка или мадмуазель? Замужем или разведена? Красивая или страшная? Толстая или худая? Умная или глупая? Даст, не даст? Тысяча мыслей промелькнуло в его усталом и взбудораженном разными событиями мозгу. «Пожалуйста, помогите!» Тонкий женский голос открыто умолял. Судя по тембру, он принадлежал довольно юной особе или молодой женщине, сумевший сохранить звонкий голос, несмотря на годы. Если не курить и не пить, то легко. «Ладно, что я, не мужчина, что ли?» — решил он. «Не помогу, так пообщаюсь. А то я тут начинаю отвыкать от женщин. Ольга Львовна, к сожалению, положительно не в моем вкусе. Да и неловко как-то спать с чужой женщиной, делая вид, что она своя». И он нехотя повернулся, теша мужское любопытство. Перед глазами предстала девушка небольшого роста, одетая в красивое светло-серое пальто. На ее голове красовалась элегантная шапочка с легкой черной вуалью, а в руках она держала меховую муфту, уже изрядно измятую дрожащими пальцами. «Господин Керенский?» «Да, я слушаю вас, любезная барышня. Меня зовут княжна Нина Александровна Оболенская. Мы попали в ужасное положение. Я прошу вас, помогите! Помогите ради Бога!» И девушка залилась горючими слезами, брызнувшими из ее глаз, словно первые капли летнего дождя. Керенский вздохнул. «Эх, опять эти женщины со своими проблемами! А проблема, наверное, в том, что не пускают или не дают пропуск, или нельзя купить чулок. В общем, несерьезное что-нибудь. Но уже поздно было отказывать. И он сказал: «Прошу вас в кабинет, мадемуазель». Девушка словно только и ждала этих слов. Она буквально впорхнула в дверь, галантно придерживаемую Керенским, на ходу вытирая слезы с личика, покрытого вуалью. В кабинете Оболенская сразу присела на свободный стул и откинула с лица вуаль, предоставив, наконец, возможность себя рассмотреть. «Весьма недурственно. И я бы даже сказал, что весьма-весьма», подумал Алекс, рассматривая нежные девичьи черты, слегка тронутые легким румянцем, который красным солнышком сиял на чистой фарфорово-белой коже лица княжны. «Так вы княжна?» «Да, я княжна Оболенская. Мой папа — генерал-майор Оболенский Александр Николаевич. А какие могут быть у князей Оболенских проблемы? И тем более у их дочерей. И каким образом я могу их решить?» Нежные руки княжны тут же затряслись мелкой дрожью, а сама она часто-часто заморгала голубыми, как васильки, глазами. «Папа на фронте, а мы с мамой и младшей сестрой Соломеей живем в доме одни. Вчера приходили неизвестные люди и предупредили нас, чтобы мы съехали из дома в течение суток. Мы звонили папе, но он не верит, что такое возможно. Пообещал приехать, но это будет не скоро, а мы с мамой и сестрой боимся. Сегодня ночью кто-то выстрелил нам в окно. Это был ужас. Все осколки на полу, гувернантка в истерике. Один дворецкий не боялся, но он уже старый и не сможет нас защитить от этих людей. А что за люди? Я не знаю. Один из них был в солдатской шинели, остальные одеты, как обычные горожане и рабочие. Да еще было двое с повязками, которые носит сейчас милиция. А почему мама не приехала, а отправила сюда столь молодую девушку на свой страх и риск? Маменька слегла. У нее жар от нервного потрясения. Сестренке всего 15 лет. А я не боюсь. Я сразу поняла, что надо к вам ехать. А вас сейчас многие говорят. Вы олицетворяете закон и порядок. Я уже давно приехала, но все никак не могла вас дождаться. И девушка снова очень быстро захлопала длинными ресницами. Алекс сначала удивленно, а затем все более заинтересованно слушал рассказ молоденькой девицы, которой на вид было не больше 20 лет, а скорее всего и того меньше. Девушка была хороша. Гибкий стан изящно подчеркивало приталенное тонкое шерстяное пальто, а из-под шапочки выбивались завитки темных, почти черных волос, придавая растрепанный, но очень милый вид ее хозяйке. Длинные черные ресницы, которыми она часто хлопала, напоминали движение крыльев бабочки, осторожно приземлявшейся на цветок. Дивный цветок. Очень мила, непосредственно и открыто. А это естественная грация, которой не научишь, и которая идет от самой природы и веков сознательного отбора. Боже, о чем я думаю сейчас? Керенский мысленно схватился за голову. Что же это за гостья? Почему она свалилась на его голову так рано? Да, княжна была похожа на очень наивную девушку, верящую в добро. Глупенькой Оболенская не была. Слишком живым блеском горели ее испуганные, но такие привлекательные глаза. Эх, такую бы девушку встретить в своем мире. Да лет 10 назад. Тогда бы ему ничего и не надо было. Все только ради нее и для нее. Алекс сел напротив девушки и пристально посмотрел прямо в ее глаза. Залитые слезами отчаяния, они с огромной надеждой были направлены на него. Керенский смотрел на нее и чувствовал, как постепенно погружается в эти васильковые глаза. Все глубже и глубже, пока полностью не затерялся. Как это было восхитительно – растворяться в них, бродить по светлым закоулкам небесной красоты – и ни о чем не думать, не пытаться стать сильнее, богаче, хитрее, а быть просто самим собой. Быть просто самим собой. Самим собой. Несколько мгновений пролетели незаметно для него, но не для девушки. «Что с вами?» – прошептали красиво очерченные розовые губы. «А? Что?» – вынырнув из омута ее глаз, воскликнул Алекс. «Я задумался над тем, как вам помочь. Подождите». Он подошел к телефону, снял трубку и услышал голос телефонистки. Коротко бросил. Начальника Петроградской милиции Крыжановского. Его соединили через минуту. Крыжановский оказался на месте. Алекс уже успел познакомиться с ним вскользь, после чего сделал очевидный вывод, что архитектура и милиция – это совершенно разные вещи, что сказывалось и на личном составе милиции, в котором были все, кто захотел там быть. В том числе и те, кому там было совсем не место. Но пока на эту должность Керенскому некого было поставить. А потому пусть побудет. До поры до времени. Дмитрий Андреевич, это Керенский. Слушаю вас, Александр Федорович. У меня тут в кабинете сидит юная и очень испуганная барышня, княжна Оболенская. Она говорит, что какие-то неизвестные пытаются выселить их из дома и уже угрожают насилием. Это переходит всякие рамки, и не только правовые, но и человеческие. Направьте туда сейчас же патруль и разберитесь, насколько это возможно, в чем там дело. Надо оградить наших граждан от бандитизма. Женщины абсолютно беззащитны, и это происходит тогда, когда их отцы и мужья находятся на фронте. Это возмутительно. Да-да, я все понял. Сейчас же распоряжусь. Мы разберемся сегодня же. Вот и хорошо. А я пока успокою барышню и отправлю ее под охраной домой. А то уже смеркается, добавил Керенский, взглянув на закрытое окно. За ним, постепенно сгущаясь, медленно опускалась на Петроград черная ночь. Но это был не последний звонок. Опустив трубку на рычаги и снова подняв ее, он снова услышал голос девушки-телефонистки, но уже другой. «Барышня, соедините меня с уголовным сыском». «Да, с Угро». «Да, с Кирпичниковым». Но Кирпичникова на месте не оказалось. Трубку взял один из его помощников. «Алло, это Керенский. Нужно разобраться, что за люди пытаются захватить особняк князей Оболенских. Да, который генерал-майор. Да, этот адрес». «Если разберетесь, то предупредите этих вахлаков, кто бы это ни был, что вопрос держит на контроле лично Керенский. Если окажут сопротивление, разрешаю стрелять на поражение. Да, я беру на себя ответственность. Да, это революционная необходимость. Да, вы правильно меня поняли. Разрешаю». И он резко, с чувством выполненного долга, бросил трубку на рычаги. Усевшись с довольным и усталым видом в кресло, Керенский тут же перевел свой взгляд на юную посетительницу. Та в это время скомкала в руках белый батистовый платочек, прижала его к губам и смотрела за своим спасителем глазами, блестящими от едва сдерживаемых слез. Керенский, с трудом подавив в себе желание подойти и вытереть ее слезы, произнес: «Ну вот, уважаемая Нина Александровна, я принял меры, чтобы вас оставили в покое и больше не трогали. Надеюсь, что вы больше никогда не услышите об этих людях. Вы довольны?» «Да!» — с жаром воскликнула девушка, подскочила к нему, прижала руки к своей груди и принялась его благодарить. Керенский только вздохнул, откровенно любуясь девушкой. «Эх, где мои 17 и симпатичная внешность прожженного бойфренда? В этом теле ему было 35. И внешность у него была совсем не Джареда Лето. Девушку он очень хотел обнять, прижать к своему телу, но... Вас отвезут до дома на автомобиле. Я вам так благодарна. Не стоит. Я заеду к вам на днях, чтобы лично убедиться, что у вас все в порядке. Возможно, мне будет что спросить у вашей матери. Министерский пост, который я занимаю, очень серьезен. И мой долг – это помощь в первую очередь горожанам. Революция подняла всю чернь из самых глухих подворотен, бросила их в бой в качестве пешек, а те и рады стараться. Совершив восстание, они никак не могут успокоиться, и вот уже стали заниматься третированием добропорядочных граждан. Я огражу вас и других от их действий. Каждый преступник понесет за свои поступки самое справедливое наказание. Девушка не знала, что сказать, а Керенскому эти слова были и не нужны. Он чувствовал в своей груди то, что, возможно, никогда и не чувствовал в своей жизни. «Вот это да! Неужели я влюбился?» — спросил он сам себя. «Такого не может быть после всего того, что я видел в своей прежней жизни и вижу сейчас. Любовь поистине зла. Полюбишь не только козла, но и сам козел способен полюбить. Как же это все не вовремя? Чужая жена, чужие дети, эта милая девушка. А вокруг кровь, хаос, жесточайшая борьба за власть. Впрочем, а когда было легко? В школе? Возможно, но вряд ли. В университете? Смотря с чем сравнивать. На работе? Нет, только не там». А дальше виток цинизма только нарастал и ширился. Круглосуточно крутишься, как белка в колесе. А вокруг только проблемы, интриги, рост над собой, повышение квалификации, умение предугадывать действия и так далее. Суета, суета, суета. Лучшая тёлка, лучшая машина, лучшая квартира. И всё мимо, мимо, мимо. Да, вот как-то так. С трудом он смог очнуться от пришедших в голову тягостных мыслей. «Владимир!» — окликнул Керенский своего секретаря. Как только в дверь просунулась голова Сомова, Алекс сказал ему: «Вызови моего второго адъютанта и автомобиль. Надо отвезти княжну домой, пока совсем не потемнело. Справишься?» «Так что тут сложного?» — удивленно спросил Володя. «Вестимо, барышня красивая, а ночью опасно одну-то ее отпускать. Не ровен час нападут». Оболенская, услышав слова признания ее красоты, зарделась, как маковый цвет, и потупила глазки. Сердце Алекса кольнуло еще большая заноза. Все его знакомые девушки и молодые женщины и не думали краснеть в куда более пикантных ситуациях. Ни мат, ни восхищение отдельными частями их тела не способны были вызвать никакой реакции, кроме мнимого возмущения и набивания себе еще больше цены. А тут Сомов в это время уже скрылся с полученным поручением, и Керенскому представилась редкая возможность пообщаться с юной особой княжеских кровей наедине. Те полчаса, что достались ему, пока не приехала машина, показались самыми лучшими в его, казалось бы, хорошей жизни. Но они быстро пролетели. «Ну, вам пора», — сказал Керенский, когда Сомов доложил о прибытии машины. «Да, благодарю вас, Александр Федорович. Приезжайте к нам. Мама угостит вас чаем и грузинскими сладостями. Она у нас грузинская княжна из рода Дадиани. Все непременно. Как только выдастся на то возможность, я обязательно заеду к вам. Возможно, что дня через 2-3. И, кстати, вам очень идет это пальто. И ваши гла... да вам пора, княжна. До свидания», — оборвал он сам себя. Эта девушка делала его совершенно беспомощным. Он даже начал ловить себя на желании делать ей комплименты. Хотелось ухаживать за ней так, как это и было раньше, в классической манере, с цветами, вкусными конфетами, тортами на знаменательные даты, целовать ручки, щечки и только уже совсем перед свадьбой в губки. Уже провожая княжну, он все же удостоился чести прикоснуться губами к нежной и теплой коже на запястье. Выпустив ее руку из своей, он смотрел, как она садится в автомобиль и уезжает, увозя с собой его сердце, как бы это пафосно ни звучало. Вечер уже давно наступил, а ехать домой совершенно расхотелось. Работы хватало, и Керенский принялся разбирать завал бумаг, состоявший из докладных записок, отчетов, уведомлений и прочей рутины. Провозившись с ними до позднего вечера, он снова вызвал автомобиль и уехал на нем домой вместе с первым адъютантом Кованько. Приехав на квартиру, Алекс по настоянию жены посмотрел на своих сыновей, чмокнул в щечку супругу, на секунду представив, что это щечка княжны, и завалился спать. Ольга Львовна попыталась сделать слабый намек на супружеский долг, но он отмел все ее вялые попытки. «Дорогая, у меня очень много дел, не до любовных утех сейчас, когда революция только набрала ход». Эту фразу он пробормотал уже полусонным голосом и через пару минут заснул крепким сном без сновидений. В это время, рассказывая матушке о результатах своего визита к министру юстиции, княжна Оболенская думала о нем. Ее мама и сестра с неприкрытым интересом слушали подробный рассказ, восхищаясь настойчивостью сестры и дочери. Вскоре явились люди из милиции, а потом и из созданного УГРО, и пообещали, что их больше никто не будет беспокоить. А Ниночка надеялась снова увидеть министра Керенского, ведь он ей обещал и смотрел на нее такими глазами, что каждая уважающая себя незамужняя девушка должна понимать, что так не должны смотреть женатые мужчины. Но ей это внимание нравилось и льстило. Оттого она и хотела вновь увидеть революционного министра. И пускай смотрит на нее так же. Это ведь не запрещено?